некоторые два приятеля, гулявшие по улицам города, увидели большую толпу людей, собравшихся вокруг человека, читавшего вслух Бхагавату. Один из друзей сказал: «Давай послушаем чтение священной книги». И с этими словами он протиснулся вперед и уселся рядом с чтецом, а его товарищ отправился к проституткам. Но очень скоро он почувствовал отвращение и со стыдом подумал: «Какой позор! Мой товарищ внемлет святому учению Вишну, а я нахожусь в таком презренном месте». Но его друг, слушавший чтение Бхагаваты, также вскоре почувствовал отвращение. «Какой дурак!» – подумал он. «Пока я слушаю этот бред, мой товарищ неплохо проводит время». Прошли годы, и оба они скончались. Посланник бога смерти Ямы взял душу того, кто слушал Бхагавату, и потащил ее в ад. А душу человека, который сразу пошел к проституткам, посланник верховного бога Вишну доставил в рай. Воистину, Господь судит о человеке не потому, чем он занимается, а потому, что у него на сердце. Это была притча Рамакришна. Меня зовут Слава Режек, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве, в Международном открытом йогу университете.